весною солнце радует сердца, как любовь Господня любит без конца. Так отдай всю жизнь Христу, милый друг тебе, счастье, радость, полноту даст небе поверь. Друг приди скорее, ко Христу прими, и тебя согреет Он лучом любви. Как весной от солнца греется земля, так любовью Божьей согреваюсь я. Так среди светлее солнышко любви, мой Спаситель дорогой, ты во мне живи. Согревай любовью ты меня сильнее, и в небесный край возьми меня скорей. Как цветы весною для Творца цветут, голови дарёю Господу пою, так и я желаю воспевать Христа и к тебе взываю, помоги мне сам. Согревай любовью ты меня сильнее, и в небесный край возьми меня скорей. Василий и его знакомство с Иисусом. В один холодный осенний вечер 13-летний Василий заглянул в хату, где по обыкновению несколько человек собрались для чтения Евангелия и совместной молитвы. Впереди всех с открытым Евангелием в руках стоял человек и в этот момент говорил о любви Иисуса Христа, умершего на кресте за всех человеков. Василий был сильно удивлен. С широко открытыми глазами стоял на пороге, не двигаясь с места. Но его удивление еще больше усилилось, когда один из присутствующих с доброй улыбкой, мягким, ласковым голосом пригласил его сесть рядом с собой на скамье и слушать чтение Евангелия. Такой доброты он никак не ожидал от людей, о которых его отец рассказывал так много плохого, называя их при этом непонятным для него именем «штунды». Говорил о них, как об очень плохих и опасных людях, которых стоило бы всех выгнать из деревни или даже всех перебить. Собрания штундистов проходили на другом конце села, и Василий редко встречал этих людей и мало знал их. Но, по рассказам отца, он привык уже относиться к ним с пренебрежением. Случалось, когда они проезжали по селению мимо, Василий с другими мальчишками бросал в них камнями или же бежал вслед за ними по улице, крича «Штунды! Штунды!». Вася очень не любил этих штундов. Не раз уже он думал о них и задавал себе вопрос: что за люди эти штунды? Почему их во всей деревне так ненавидят? И почему их зовут таким именем? Быть может, это люди из Германии? Ведь говорят же, что у них немецкая вера. А что это за вера, он не знал. Спросить же об этом отца, всегда неразговорчивого человека, или кого-либо другого, он боялся. Сегодня он зашел в их собрание, чтобы поближе посмотреть на этих странных, с непонятной немецкой верой штундов. Зашел из любопытства, украдкой от своего отца и матери, которые предостерегали его неоднократно, что каждый, зашедший к ним на собрание, уже не выйдет оттуда православным христианином. Они обязательно сделают его навсегда своим. Василь ни за что не хотел стать таким страшным штумным. На это он никогда бы не согласился. Если же они силой захотят оставить его у себя или крестить, как рассказывают в катке с холодной водой, то он решил так закричать, что слышно будет по всему селению. И он надеялся, что сбежавшиеся люди выручат его из беды. Обдумав все это основательно, Василий решил, что для него не будет большой опасности пойти к ним на собрание. И вот теперь он сидит в полном недоумении среди страшных штунистов. Ну что ли? У них посреди хаты нет ни катки с водой, вокруг которой танцуют, как говорят люди. Все сидят спокойно, с большим вниманием слушают говорящего. Некоторые плачут. Все выглядят такими милыми, добрыми. Растроганный их добротой, внимательно всматриваясь в их лица, Василий начинает прислушиваться к каждому слову говорящего и читающего Евангелие человека. «Как они не похожи на моего сурового, мрачного отца», — думает, глядя на них Василий. «Они совсем не такие страшные, как мне рассказывал отец и другие односельчане». Василий снова переводит свой взор на читающего и видит, что тот смотрит прямо на него взором полным любви и говорит об Иисусе, который так любит всех людей на земле, всех злых и добрых, желая, чтобы все люди сделались добрыми и любили друг друга. Он говорит также, что Иисус любит не только взрослых, но и детей. «Если Иисус любит всех детей, то, наверное, Он любит и меня», думает при этом Василий. Его жаждущее любви сердце, не знающее от своих родителей ничего, кроме ругани, упреков и пинков, внезапно наполняется желанием все больше и больше слышать и знать об этом Иисусе, который любит и его, Василия. Теперь он уже не сводит своего горящего взора с читающего Евангелия. Все опасения и страхи совершенно рассеялись, он забыл о них. Тогда его глаза наполняются слезами. Он слышит, как Иисус умер за всех людей, распятый злыми людьми на Голгофском кресте. Какие жестокие были эти мучители Христа! А как они были похожи на моего отца! Ведь он тоже такой жестокий, так часто кричит на меня и на маму, поносится мысль его голове. Василий слышит дальше, что Иисус воскрес, что он снова живой, снова находится на земле, что он ищет взаимной любви от людей, за которых он умер, что он призывает теперь к себе всех живущих на земле, а также всех из их селений, и хочет сделать их счастливыми и добрыми. «Но как тяжело, — продолжает дальше говорящий, — что люди так мало идут ко Христу, так мало желают слушать Его Евангелие, и вместо того, чтобы покаяться в своих грехах, они еще больше грешат против Него, понося и преследуя тех, которые следуют за Своим Искупителем Господом. О, братья и сестры, кому из вас и не приходится переносить насмешек, оскорблений и даже побоев с того дня, как вы отдали ваши сердца Иисусу?» При этом говорящий вытер платком бегущие по щекам слезы. «Но, дорогие, — продолжал он после минутной паузы, — не будем унывать или роптать, не воздавайте злом за зло, говорит наш благословенный Господь. Будем же еще больше любить и горячее молиться за всех обижающих нас. Будем просить Бога, чтобы еще многие в нашем селении, в окрестностях и по всей нашей стране познали Его любовь и обратились к Нему от своих грехов». «Наверное, все эти люди пришли уже ко Христу, раз они такие добрые, — подумал Василий. Они такие добрые, даже к нему, Василю, который часто делал им зло, ведь он бросал их камнями и ругал их вместе с другими. Видно, они и ему все простили, как их научил Христос. Теперь ему стыдно и больно вспоминать об этих нехороших и злых поступках. Нет, они не похожи на других людей и на его отца. Не они, а все люди злые и страшные, — подумал он в заключении. Василь почувствовал сильное желание быть таким же добрым, как эти люди, сделаться учеником Христа. Ах, как бывало он злился на своего отца, когда тот наказывал его, как часто питал он надежду на то, что когда вырастет, отомстит ему за все. Но теперь он не хочет делать зла и мстить никому из людей, которые его обижают. И не только это. Ему захотелось еще большего. Захотелось, чтобы его отец и мать сделались последователями Христа и такими же добрыми, как эти сидящие здесь люди. Но как это сделать, думает Василий? Как ему самому прийти ко Христу? Где он находится в настоящее время? В своем селении он никогда еще не видел Христа, да и никто о нем не говорит никогда. Если он воскрес из мертвых и живет теперь на земле, ищет людей, чтобы их спасти, также жители их селения, значит, он где-то есть. А может, он иногда приходит в их село и посещает только этих, знающих его людей? Василий все еще не мог этого понять из слов говорящего, а его родители никогда не говорили о любящем всех людей Иисусе, потому что они сами о нем ничего не знали. Эти люди, наверное, все знают Иисуса. Они могут подсказать ему, его родителям, как найти его. Но вот беда. Как сказать об этом отцу? Даже за посещение этого собрания отец обязательно будет ругать или даже бить. Он не захочет даже и слушать об этих людях, а не только пойти к ним. При этом размышлении у Василя начал созревать план действий. Он решил прежде всего сам познакомиться с Иисусом, посещать тайное собрание, а когда будет знать достаточно, тогда он и своих родителей познакомит с Иисусом. С этим намерением по окончании собрания Василий оставил этих интересных, раньше незнакомых и страшных, но теперь таких милых и добрых людей. Придя домой и утаив от своих родителей, что посетил собрание штундистов, он сейчас же, чтобы избежать расспросов, улегся в свою постель. Всю ночь он видел себя во сне, окруженным этими добрыми, ласковыми людьми, посреди которых стоял незнакомый Василию человек в каком-то странном, широком одеянии, какого раньше Василий никогда нигде не видал. Кто-то из сидящих вдруг сказал ему, что это Иисус. Василий видит, что Иисус смотрит на него взором, полным любви. Ему хочется подойти к Иисусу поближе, так близко, как все эти сидящие вокруг него люди. Он вдруг видит еще одно свободное место около Иисуса. Видит, что Иисус сам приглашает его прийти поближе к нему, занять это место. Сердце бьется от радости, что и он может близко подойти к Иисусу, познакомиться с ним, сделаться добрым и хорошим мальчиком. Василий хочет сделать шаг вперед, занять предлагаемое место, но вдруг в помещение входит его отец. С разгневанным лицом схватил его за руку, он силой тащит его вон из помещения, в котором находится Иисус. От этого тяжелого конца его прекрасного сна Василий проснулся. Отец и мать давно уже встали, и на дворе начало рассветать. Весь день во время работы по хозяйству Василий думал о вчерашнем собрании, о виденном им чудном сне и его страшном конце. Он знал, что вечером штундисты вновь соберутся для совместного чтения Евангелия и молитвы и будут говорить о любви Иисуса. Он слышал, как вчера после собрания они сговаривались собраться на сегодня. Ему вновь захотелось посетить это собрание, и он начал обдумывать, как бы ему уйти из дома незамеченным отцом или матерью. Притом его очень страшил конец виденного им сна. С большим усердием, чем обычно, Василий помогал вечером своему отцу управляться со скотом. Он хотел теперь быть послушным ему и добрым, чувствуя, что Иисус уже теперь имеет на него свое влияние, хотя он видел его только во сне. Если я буду добрым и послушным, то Иисус отнесется ко мне с еще большей любовью при встрече, — подумал мальчик. С нетерпением стал ожидать наступления сумерек, когда можно будет незаметно пробраться к хате евангелиста, находящейся на другой улице. Он боялся также, что если кто-нибудь заметит его, идущего туда, то обязательно скажет отцу, а это будет очень плохо. Наконец настал вечер. Незаметно одев кожух и шапку, Василий ушел тайком из дома. Он боялся, как бы родители не спросили его, куда идет. Сказать неправду, как делал он прежде, теперь он не хотел, так как чувствовал, что Иисус за это не похвалит. А сказать правду значило навсегда закрыть себе дверь в собрании штундистов. Отец ни за что не пустил бы его туда. Это Василий хорошо знал. Небольшой кружок верующих уже сидел у стола и был занят свободной беседой из Евангелия, когда Василий зашел в хату. Его встретили очень приветливо и пригласили подойти ближе и сесть на скамью рядом с ними. При этом ему показалось, что это было как раз то место, которое ему предлагали во сне прошлой ночью. Среди собравшихся было несколько человек, как видно, тоже новых посетителей этих собраний, как и Василий, которые задавали верующим различные вопросы, на что последние отвечали чтением Евангелия. Василий ловил и впитывал в себя с жадностью каждое прочитанное слово. Все больше и больше понимал он истину о Христе Иисусе и проникался его любовью. Вчера из проповеди он не мог понять так хорошо, как сегодня из свободной беседы. Осмелившись, он спрашивал о том, что было непонятным для него о Иисусе. А когда настало время разойтись по домам, он уже знал, что Иисус в духе присутствует там, где собраны два или три человека для чтения Его слова и молитвы. Он узнал, что к Иисусу можно обратиться в молитве на каждом месте и во всякое время. Он вспомнил, что часто говорил неправду. Брал из дома то, что ему запрещали родители, а потом отрекался, говоря, что ничего не знает о пропавшей вещи. Обижал меньших и слабых детей, часто насмехался над стариками и еще много плохого делал Василий в своей жизни. Теперь все это вспомнилось ему, и он осознал себя большим грешником, нуждающимся в покаянии. Но теперь он знал, что Иисус Христос умер за него лично, чтобы освободить его от всех грехов. Не откладывая дальше, он решил сегодня же обратиться к Иисусу в молитве, как обращались к нему и некоторые собравшиеся. Он не хочет уйти из этого собрания, не получив прощения грехов от Иисуса. С робостью в голосе он заявил об этом всем собравшимся. Все становятся на колени. Возвожу свои очи в горах, Бог надежда моя и защита. Его небо божественный храм, благодать Его всюду изрита. Его небо божественный храм, благодать Его всюду излита. Небо дремлет, хранящий меня, и мои не колеблются ноги. Храня упование мое только в Боге, чистоте свое сердце храня упование. упование мое только в Боге. Он есть тень моя с правой руки. Удалит он и страх, и тревогу. Наши звезды его маяки. Его маяки мне укажут жилищу дорогу. Солнце днем. Ни один из них не поднял руки на его отца. Но при одной только мысли пойти туда, мороз пробегал по его телу. Долгое время были видны на его теле следы от побоев. Несколько дней он почти не мог двигаться. Но отец не давал ему лежать и заставлял работать еще больше, чем прежде. При каждом удобном случае отец предостерегал его от дальнейших посещений штрундистов, угрожая поломать ему руки и ноги. «Лучше мне видеть тебя калекой, чем проклятым штундой», — говорил он Василию. Мать также все время была сурова и немилосердна. Часто упрекала, и когда сын стонал от боли, говорил: «Что заслужил, то и получил. Так тебе и надо. С мальства уже начинаешь шататься по разным штундам». Но несмотря на все эти запреты и упреки, сердце Василя все время стремилось к этим добрым людям, перед которыми он хотел бы выплакать все свое горе. Но это было совершенно невозможно. У него осталось лишь воспоминание о двух чудных вечерах, проведенных среди верующих, и о всем том, что он слышал там о Иисусе Христе. В своей великой нужде, в помощи и утешении, Василий вспомнил слова одного из читающих там на собрании Евангелия и говорившего, что Иисус всегда близок к ищущим его людям и что к нему можно обратиться во всякое время и на всяком месте со своими нуждами. Однажды, находясь на чердаке хаты, куда он пошел за кормом для гусей, Василий подумал: «Здесь никого нет, и никто меня не видит и не слышит. Но Иисус ведь находится везде. Почему бы мне теперь же не обратиться к нему в молитве?» Он преклонил колено, но не знал, как начать молиться и что сказать. Он заучил в школе несколько молитв, но не этими заученными молитвами стремилось молиться сердце Василя. Он хотел иметь близкое, живое общение со Христом, хотел беседовать с ним, сказать ему все-все, что тяготило его. После короткого молчания слезы неудержимо потекли из его глаз, и вместе с этим полилась тихая молитва из его юного, сокрушенного горем сердца. Он почувствовал близость Господа, как будто тот стоял возле него, возложив свою руку на его склоненную голову. Вначале Василий со слезами просил Иисуса, чтобы он простил ему все его грехи. Затем он излил ног Иисуса все свое горе и просил помочь ему в дальнейшем быть добрым и любить своих родителей, которые поступают с ним так жестоко. А также просил он, чтобы Господь сам дал ему силы быть ему верным учеником и выдержать до конца все испытания. Василий стал после своей первой молитвы с сердцем, полным радости и глубокого мира. Теперь он познал Иисуса вполне. В нем приобрел самого лучшего друга, советника и утешителя, которому мог открыть свое сердце во всякое время и при всякой нужде. С этого дня он делался совершенно другим, неузнаваемым мальчиком. Боязнь новых побоев у него совершенно миновала. Он стал бодрым и веселым. К родителям относился теперь с большой любовью и послушанием, стараясь во всем им помогать и угождать. Мать Василя первая заметила в своем сыне перемену к лучшему и сделалась к нему добрее. Василий осмелился однажды заговорить с нею об Иисусе и о тех людях, которым ему так строго было запрещено ходить. Он думал, что сможет скорее склонить свою мать на сторону Господа, и надеялся, что она лучше его поймет. Но, услыхав от сына о штундистах и увидев, что он еще не забыл о них, мать вновь стала к нему очень суровой. Она сообщила обо всем мужу и рассказала ему, что сын склоняет и ее пойти на собрание. В страшном гневе отец вновь накричал на Василя и под страхом сурового наказания раз и навсегда запретил упоминать в доме о штундах. С одной стороны, Василь был теперь вполне счастлив. Он знал своего Господа и при каждом удобном случае отправлялся на чердак, который сделался для него алтарем, местом беседы с Господом и молитвенное общение с Ним. Эти минуты приносили ему много радости и утешения. Но, с другой стороны, он все больше и больше чувствовал недостаток в общении и беседе с верующими. Ему так хотелось пойти к ним, ибо он любил их теперь еще больше. Его влекло желание поделиться с ними радостью, получаемой им в общении со своим Господом, поделиться тем, что он знает теперь Иисуса, что его сердце принадлежит всецело ему. Ему хотелось также больше узнать об Иисусе от них, учить вместе с ними Евангелие, которого, к сожалению, у него не было, и достать его он нигде не мог. Все это вместе взятое наполняло печалью его сердце. Наконец, он решил, не обращая внимания на строгие запреты родителей, пойти к верующим. Вскоре он посетил одного из них днем, когда его отца не было дома. Там он встретил много радости, участия и любви. Он рассказал, как ему теперь живется в доме родителей, и о той радости, которую он имеет от Господа. Высказал также свою сильную нужду в Евангелии. После совместной благодарственной молитвы и просьбы о помощи на дальнейшую жизнь, счастливый Василий, ободренный наставлениями верующего брата, получил от него в подарок маленькое Евангелие и возвратился благополучно домой. Это посещение осталось незамеченным родителями, и на этот раз он избежал наказания. После посещения верующего и получения от него драгоценной книги, чердак сделался для Василя не только местом молитвенного общения с Богом, но и местом чтения Евангелия. По окончании чтения он прятал свою любимую книгу между лежащим на чердаке различным хламом. Сильная боязнь, что родители отберут эту книгу, как только увидят ее, не допускала его иметь ее при себе. Так прошло несколько времени. Василий радовался и укреплялся в вере во Христа, чтением Евангелия и молитвой. Но в последние дни его частое и долгое пребывание на чердаке начало вызывать подозрения со стороны родителей, и отец, ввиду этого, стал еще больше следить за сыном. Однажды, после обеда, увидев, что отец лег отдыхать, а мать была занята домашней работой, Василий, улучив удобный момент, поднялся на дорогой для него теперь чердак. Запутавшись от сильного мороза, захваченный с собой материнский кожух, Василий, ничего не подозревая, будучи уверен, что отец спит, так углубился в чтение Евангелия, что совершенно не услышал шагов тихо подошедшего к нему отца. Не успел Василий закрыть и спрятать свою драгоценную книгу, как она оказалась в руках рассверпевшего отца. Половина оторванной при этом страницы только что читанного сидом осталось в его сжатой руке. «Ты достал уже где-то штангистскую книгу?» — закричал отец, смотря на побледневшего от испуга сына. Страшные побои, от которых целую неделю болело все тело, посыпались на бедного и беззащитного страдальца за Христа. Никто не мог слышать его стонов, никто не мог видеть его окровавленного, лежащего у ног свирепого отца и освободить от сыпавшихся ударов. Видел и слышал лишь тот, за которого он страдал. Уставший от истязаний отец принес его в хату почти без сознания. Вечером того же дня, управившись со скотом, отец, посоветовавшись с женою, отправился к сельскому священнику, захватив с собою отобранное у Василия Евангелие. Священник давно уже знал, что Василий посещал собрание евангелистов и молился вместе с ними. На второй день ему было все сообщено. Об этом знала уже вся деревня. «Ну что, Григорий?» — обратился священник к вошедшему в комнату крестьянину. «Наверное, пришел относительно своего сынка?» «Да, батюшка, пришел относительно этого», — проговорил вошедший, садясь на предложенный ему стул. «Я пришел просить у вас, отец Алексей, совета. Сам я совершенно ничего не могу сделать». «Знаю, знаю, Григорий. Мне уже давно говорили, что твоего сынка совратили эти неверные нехристы. Все-таки это хорошо, что ты пришел прямо ко мне. Сынок-то твой ведь еще малолетний, и с ним, пока он в твоих руках, можно сделать что угодно. Расскажи-ка ты мне по порядку, как он мог попасть туда, к этим еретикам? Как они завлекли его к себе?» «Ах, отцы, отцы!» — добавил с глубоким вздохом священник. «Вы должны были бы лучше следить за своими детьми. Должны бы стараться, чтобы они сохранили свою святую православную веру и не сделались погаными раскольниками и еретиками. И откуда они появились в нашем селении? Вот уже третий десяток лет пасу я мое христолюбивое православное стадо здесь, в Михайловке. А вот поди ты, под старость приходится бороться с лютыми волками, явившимися среди моих овец. Ведь и они когда-то были добрыми христианами, особенно Петр Науменко. Его я даже в старости церковной видел. А он взял, да и свихнулся в штунду. Теперь он является их вожаком и много приносит мне горе. Не думал я это, Григорьюшка, не думал». При этом он погладил свою жиленькую белую бородку. «Ну что делать? Как звать-то твоего сына?» «Василием, батюшка». «А сколько ему лет?» «Вот скоро минет 13, батюшка», — ответил Григорий. «Всего только 13 годочков, а он уже бросил свою святую православную веру и пошел в еретическую штунду. Когда это было такое на Святой Руси? Да, видно, такой век настал. А как же все это случилось?» «И сам не знаю, батюшка», — начал смущенный крестьянин, чувствуя перед пастырем свою вину в том, что не смотрел за своим сыном. «Я несколько раз слышал ваши наставления в церкви, как вы говорили об этих штундистах, что они очень вредные люди, и что у них чужая, бусурманская, привезенная из Немеччины вера. Все это я старался внушить моей жене и сыну. Он тоже их очень не любил. Я сам видел, как он бросал из-за угла в одного из них камнями. Я радовался, что мой Василь с измальства ненавидит проклятую штунду. Но вот вышло все наоборот. Их всех нужно было бы перебить или сослать в Сибирь. Но зачем только смотрит наше правительство? Раза два я уже писал на них в приставы. Но он все дает им повадку и оставляет в покое. Разрушат они мою церковь, разгонят мое стадо», — заметил отец Алексей. «Нам с женой никогда и в голову не приходило, чтобы наш Василий когда-либо мог сделаться штундой», — продолжал свой рассказ крестьянин. «Ну вот как-то осенью, вечером, ко мне прибежал сынок Ивана Савченко. Они живут как раз по соседству с этим штундистским вожаком Науменко. И говорит мне, что он уже не один раз видел, как мой Василь шел на их собрание. Мне прямо не хотелось, батюшка, верить ему. Но он утверждал, что Василь находится там и теперь. Бросив все, я побежал к этой штундистской хате. Заглянул в окно, вижу, все стоят на коленях, знать, молятся по-своему. Всмотревшись получше, я увидел, что и мой Василь тоже стоит среди них на коленях. Все во мне так и закипело. Почти не помню себя, я вбежал в хату и, схвативши сына, вытащил его оттуда. Штундисты гурьбой бросились было отнимать его у меня. Но я бил их палкой направо и налево, выбежали соседи и помогли мне уйти. Еще там же, по дороге, потом дома, я дал ему хорошую взбучку и думал, что он навеки откажется от этих штрангистов. Он, правда, больше уже не ходил к ним. Мы с женой уже поговаривали, что Василий, наверное, совершенно забыл про них. Но оказалось совсем не так. Наверное, он как-либо украдкой от нас имел с ними встречу. Мы начали замечать, что он, уткнувшись куда-либо мордой в угол, молится по-штунгистски, языком и не крестится. Мне хотелось прямо разорвать его, когда я это заметил. Но я все терпел. Думал, со временем он оставит всю эту дурость. Один раз, когда меня не было дома, он начал уговаривать мать пойти с ним на штунгистское собрание. Наверное, его научили штунгисты. Он говорил, что они очень хорошие люди, и что-то неправда, будто не молятся, танцуя вокруг катки с водой. Но что они читают Евангелие, говорят о Христе и поют хорошие песни. Я был сильно разозлен, когда мне рассказала жена о его попытке, и строго пригрозил ему, и он был снова утих. Последнее время мы стали замечать еще одно. Он каждый день по несколько раз без дела лазил на чердак и просиживал там иногда очень долго. Я начал следить за ним. Сегодня, когда он снова по своему обыкновению забрался сюда, я тихонько поднялся за ним. Смотрю, а он, щенок, завернувшись в шубу матери, сидит, уткнувшись носом в какую-то книгу, наверное, штунгистскую. Отобрал я у него эту книгу и дал ему снова хорошую взбучку, которую он, надеюсь, будет всю жизнь чувствовать. Теперь вот я и пришел к вам, отец Алексей, за советом. Принес вам также, просмотрите эту книгу. Сам-то я читать не умею, не учился я с измоста. Посоветуйте, что мне делать? Как бы отвратить мальчика от этой вредной штунды? С этими словами, вынув из кармана отобранное у Василя Евангелие, он передал его священнику. Около получаса перелистывал отец Алексей переданное ему Евангелие, которое, кстати, ему не приходилось читать самому лично с целью его исследования, но лишь иногда по обязанности. В Евангелии было множество мест, подчеркнутых пером, первым его владельцем. Останавливая на них свое внимание, время от времени священник пожимал плечами, делая различные гримасы. Григорий все время молча наблюдал за своим духовным наставником. По поведению пастыря он заключил, что эта книга содержит в себе нечто страшное, чего не следует знать православному христианину. Наконец, закрыв книгу и сняв с запыленного нюхательным табаком носа очки, священник проговорил: «Хорошо, очень хорошо, Григорий, что ты пришел прямо ко мне, а не искал других грамотеев, чтобы прочитать эту книгу. Это действительно опасная штунгистская книга. Посмотри, посмотри, какая здесь масса условных знаков и черточек. Тут и черные, красные, синие штрихи. Все они что-то значат. Опасно это, очень опасно». При этом он показал несколько подчеркнутых в Евангелии мест. «А тебе, Григорьюшка, вот какой в этом случае будет совет. Ты еще раз хорошенько накажи своего сынка. И еще строже запрети ему иметь какое-либо общение со штунгами. Да и сам получше наблюдай за ним, дабы он не заглядывал туда тайно от тебя. Дай пятачок на конфеты сынку Петра Савченко. Так он с радостью будет наблюдать за хатой штунгистов и донесет тебе снова, если увидит там твоего Василя. Славного сынка имеет Савченко. Вот уже с юности защищает он мать церковь православную. А эту книгу на глазах Василя брось в печку, пусть она сгорит, это будет самое лучшее. Я же напишу жалобу нашему приставу. Накажет штундов, что они начинают совращать даже несовершеннолетних детей. А дальше увидим, как это все будет действовать. Ах, если бы поскорее истребили этих совратителей из нашей православной среды. Да, плохие времена настали, Григорий. Что-то будет дальше». Совет отца Алексея был выполнен с большой точностью. Бедный Василий, он вновь получил сильную порку отцовским кнутом. Не зажившие еще от недавних побоев раны были снова разорваны и причиняли еще сильнейшие страдания бедному мученику. Евангелие же через несколько дней было брошено при нем в огонь топившейся печи. «Смотри, проклятая Штунда, если ты будешь снова посещать твоих друзей и молиться по-ихнему, и тебя изжарят в печи, как твою книгу», — заметил при этом отец угрожающе. Потеря Евангелия была для Василя гораздо тяжелее, чем все отцовские побои и стязания. Без этой книги жизни он вновь почувствовал свое полное одиночество. Его молитвенное общение с Господом на чердаке также теперь совершенно прекратилось, так как родители начали следить за каждым его шагом, и если замечали, что он где-либо молится, старались сейчас же его наказывать. Как весною солнце радует сердца, как любовь Господня любит без конца, как отдайся жизнь Христу. Весна, принесшая земле освобождение зимних оков, принесла с собой много радости и свободы в себе. Теперь его отец, занятый с утра до вечера полевой работой, не мог следить за каждым его шагом. И Василий имел теперь возможность видеться с верующими, беседовать и молиться вместе с ними. Иногда он встречался с ними в степи, или же, проезжая по деревне, забегал в дом одного или другого верующего, где всегда встречал много любви и участия. С благодарностью получил он от них в подарок еще одно маленькое Евангелие, с которым больше уже никогда теперь не расставался, и пользовался каждым удобным случаем, чтобы остаться наедине и углубиться в чтение. Читая Евангелие, он почувствовал, как будто сам Иисус, стоя около него, говорит эти чудные слова своими устами. Так сладко звучали для него слова «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Да, Иисус, Ты сделал и мое сердце чистым и кротким, и я узрю Тебя, — говорил он вслух, подняв к небу наполненные радостными слезами глаза. Ободрившись и как бы совершенно оживший, он все чаще и чаще начал говорить об Иисусе, своей матери и даже отцу. Вся деревня знала его уже как совершенного штунду, читающего свое штундистское Евангелие и молящегося по-штундистски без креста и без икон. Его сверстники удалились от него окончательно или же насмехались над ним. Несмотря на наказание отца, который данный ему священником добрый совет и на насмешки других людей, Василий начал иногда в праздничные дни, открыто перед родителями, другими односельчанами, посещать собрания верующих, участвуя с ними в молитвах. Начал еще больше свидетельствовать об Иисусе окружающим. Когда над ним насмехались, он молча вынимал из кармана свое неразлучное Евангелие, читал из него отрывок о страдании Христа и говорил: «Хорошо, я теперь буду молиться за всех вас». Иисус, находясь на кресте, молился за тех, которые его мучили, чтобы и вы узнали, что Христос вас любит. В таких случаях он встречал чаще всего еще больше ругательств и насмешки, но не унывал. Он знал, что и его Господа тоже гнали и преследовали. Недаром Иисус сказал: «Если меня гнали, будут гнать и вас». И когда это случалось, Василий всегда радовался и благодарил Иисуса, что и его гонят и ругают не за худые дела, как это было раньше, но за него, благодарил за то, что слова Иисуса сбывались так явно и на нем. Все больше убеждаясь, что ничего не помогает, и он не в силах остановить сына, отец окончательно потерял терпение. Однажды, после совещания с женой, он снова отправился к священнику со советом. Отец Алексей на этот раз был суров и неразговорчив. Он встретил крестьянина упреками. «Ну что же, Григорий, видно, мой совет относительно сынка будто был забыт, пренебрежен. Сынок-то, как я слышу, совершенно перешел в штунду. Что же, такие, видно, настали времена. Не хочешь ли ты перейти в штунду, оставив свою святую православную веру?» «Ах, Григорий, Григорий, сколько заботился я о спасении твоей души, и у тебя в доме завелась штундистская ересь. Не думал я этого, не думал, Григорий». Молча, стоя с опущенной головой, ломая бессознательно в руках свою фуражку, стоял крестьянин у порога пастырского дома, чувствуя себя виновным перед духовным отцом. «Грешен я, грешен, батюшка, не могу удержать сына, не было у меня сил, сам я в штунду не пойду, боюсь я погибели моей души. Как верили мои отцы, так буду верить и я, ненавижу я штунду всей душой. Не знаю, что и сделал бы я им, если бы не боялся ответственности. Иногда у меня являлась мысль запалить бы эту проклятую штундистскую хату вместе с ними, когда они там собраны. Пусть пожарятся здесь, прежде чем пойдут в ад. Ах, отец Алексей, не знаете вы, как кипит у меня вот здесь?» При этом крестьянин ударил рукой в себя в грудь. «Что же, Григорюшка, хорошие мысли приходят тебе в сердце. Хорошие. От Бога они. Для защиты Матери Церкви можно решиться на все. Вот на Западе еретиков сжигали открыто, на кострах. Это наши власти смотрят что-то сквозь пальцы. Вот и теперь моя жалоба приставу оказалась недействительной. Нет им запрету. Думаю подать жалобу выше, быть может, в министерство. Ну хорошо, что же ты хочешь теперь, Григорий? Я погорячился, перебивая тебя. Потолкуем теперь в мире. За советом, помощью и за вашими святыми молитвами и заступничеством пришел я нынче к вам, батюшка. Не оставьте меня, не гневайтесь», — лепетал почти плача, растерявшийся от упреков духовного отца крестьянин. После разговора о жизни и поведении Василя отцом и священником было вынесено крайне жестокое решение, а именно, хорошенько наказав Василя, выгнать его совершенно из дома. И Василий вместе с родителями сидел за столом, заканчивая ужин. В дом зашли два соседних пары. При входе мать посмотрела вопросительно на мужа и, встав из-за стола, вышла из дома. Она уже знала причину прихода соседей и, как ни была враждебно настроена к сыну, все же не хотела быть свидетельницей его истязаний. По взглядам отца и соседей, Василий увидел, что здесь что-то должно сейчас произойти. Ему стало жутко оставаться среди них. В руках одного из пришедших он увидел две розги, скрученные из свежих ивовых прутьев. Сердце его усиленно забилось. Выйдя из-за стола, он хотел как можно скорее выйти на улицу вслед за матерью, но был задержан. Подошедший отец взял его за руку и, смотря на сына жестокими глазами, спросил хрипящим, задыхающимся от гнева голосом: «Оставишь ли ты штунду? Говори сейчас же. Или штунда, или смерть. Сейчас мы спустим с тебя шкуру. Довольно нам терпеть». Бледный, весь дрожа, испуганно глядя то на отца, то на пришедших парней, со слезами на глазах, Василий произнес едва слышным голосом: «Делайте со мной, что хотите. Но я не оставлю Иисуса. Ах, вот как! Прохрипел отец. Так получаешь. Сильно, в загрубелой руках крестьянина опустилась на голову сына. Все закружилось. В глазах показались красные зеленые искры. Василий, как подкошенный, упал на пол. Два здоровых парня обнажили его тело, сели на него, один на ноги, другой на голову. Прорезав воздух, свистнула розга, опускаясь на растянутое по полу обнаженное тело, оставив за собой темную, вздувшуюся полосу. Удары посыпались один за другим. Слабые стоны наполняли полумрачную комнату несколько минут. Потом и они замолкли. Удары продолжались. «Оставь, сосед. Довольно. Мы, наверное, уже убили его. Он не движется больше. Не пришлось бы потом отвечать». Рука с розгой повисла. Несколько минут молча смотрели друг на друга соседи. Василий долго лежал без движения, без признаков жизни. «Принесите ведро холодной воды», — раздался в полумраке хриплый голос крестьянина. Вылитая на тело холодная вода привела Василия в сознание. Послышались слабые стоны. «Жива еще штурмистская душа», — заметил с искривленной усмешкой отец. Соседи молча сидели у стола. Через полчаса, после истязания, совершенно измученный, юный страдалец за Христа, без одежды и обуви, был выброшен из родительского дома на улицу. Что было делать бедному изгнаннику? Он находился в полусознательном состоянии, едва держась на ногах, прислоняясь к стене, чтобы не упасть, простоял он минут пять около дома. «Не оставь меня, дорогой Иисус, помоги. Ты видишь, что я не могу стоять на ногах. Все так кружится вокруг, все так болит у меня. Укрепи меня. Дай мне силы дойти до дома, где живут твои дети», — прошептал Василий тихую молитву. И, как в бреду, шатаясь из стороны в сторону, направился по улице селения. Жители селения, уставшие от дневных забот в поле, все спали. Никто не видел движущихся мимо домов тени, издающие иногда тихие стоны. Встревоженные собаки начинали лаять одна за другой. Тогда тень прислонялась к ближайшей стене. Злые животные, приближаясь к тени, начинали ласкаться, как бы сочувствуя страдальцу. Господь, ради которого он страдал, поддерживал его своей рукой, давал силы идти и сохранял от злых сторожевых псов. Дойдя до одного дома, Василь постучал несколько раз в окно. Через несколько минут из открывшегося окна показалась голова крестьянина. «Кто там?» — раздался его заспанный голос. «Это я, Василий», — отозвался стучавший. «Впустите меня в хату. Мне так больно, и я не могу стоять». В доме засуетились. Показался свет от зажженной лампы, и через несколько минут крестьянин ввел измученного Василя в хату. Разбуженное семейство, увидев избитого мальчика, пришло в ужас. Около часа хлопотали добрые друзья Василя, обмывая и перевязывая, как могли, его раны. Наконец, переодетый в чистое белье, с большой заботливостью и нежностью, он был уложен в постель, в которой пролежал несколько дней. Когда Василий встал с постели, несколько верующих братьев собрались для совещания, как поступить дальше. Они не имели возможности оставить Василия у себя из-за преследования священника и властей, которые могли наказать их очень строго за совращение в ересь несовершеннолетнего. Поэтому, решив снабдить его едой и бельем, посоветовали ему пойти в соседнее торговое местечко, где также находилась небольшая группа верующих, и при их помощи подыскать там какую-либо работу. Василий от всего сердца был благодарен друзьям за их заботу и рад предложенному их плану. Стояли жаркие летние дни. Крестьяне начали уже убирать с полей созревшие хлеба. Живущие в местечке Федор Бондаренко возвращался с поля с арбой, полной зрелой пшеницы. Его преклонный возраст требовал уже замены более молодым работникам. Ему уже трудно было подниматься на нагруженную арбу. По дороге с поля он размышлял, как хорошо было бы иметь еще одного подростка-мальчика, который мог бы заменить его при перевозке пшеницы. Своих детей у Бондаренко не было. И, имея довольно большое хозяйство, он все время пользовался наемными рабочими. Подъезжая к воротам своей усадьбы, Бондаренко увидел стоящего, как видно, только что подошедшего к дому мальчика, который обратился к нему с вопросом. «Здесь ли живет штундист Бондаренко?» Слегка улыбнувшись, Бондаренко ответил, что он сам и есть этот штундист. Лицо мальчика озарилось радостной улыбкой. Он сообщил Бондаренко, что сам он тоже штундист и нашел здесь своих братьев во Христе. Заехав во двор и оставив лошадей, Бондаренко пригласил мальчика зайти в хату. Через несколько минут он уже знал всю историю изгнанного из дома Василя. Прочитав принесенное им от верующих его деревни письмо, в котором была просьба помочь Василию найти приют, он с радостью согласился оставить его у себя. Он видел, что Господь ответил на нужды верующих в него людей. Василю нужен был приют, поддержка верующих. Ему же, Бондаренко, как раз нужен помощник, которого Бог послал прямо в его дом. Теперь жизнь Василя изменилась совершенно. Верующие, брат и сестра Бондаренко, не имея своих детей, полюбили мальчика всем сердцем, как сына. В свою очередь, он тоже полюбил их и старался быть им полезным во всем, так как научил его Иисус. По праздничным дням он мог теперь без всяких препятствий и опасений посещать собрания верующих, исследовать вместе с ними Священное Писание и петь духовные гимны, которые он особенно любил. Так прошло 2 года. Василий ушел уже 16-м год. Он очень вырос и окреп за это время спокойной жизни людей, заменивших ему родителей. Также сильно укрепился он и верил в Господа. Теперь часто читал Евангелие другим и свидетельствовал о своем Искупителе. Он был совершенно счастлив в Господе, но иногда его сердце наполнялось тяжелой тоской по своим родителям. И Василий горевал, что они не знают Иисуса, и что он, находясь вдали от них, не может ничего сказать им о Христе. Он знал, что они неграмотны, так что сами читать Евангелие не могут, а на собрание верующих не пойдут. Все это тяготило его сердце. Он все еще не оставлял своего первого, возникшего в тот осенний вечер намерения, познав Иисуса, привести к Нему и своих родителей. Но теперь он чувствовал, что лишен всякой возможности это сделать. Однако не переставал постоянно молить за них Господа и был всегда уверен, что Иисус слышит его молитвы и в свое время ответит на все его просьбы о родителях, как уже неоднократно отвечал на другие просьбы. За истекшие годы своего изгнания Василий еще ни разу не видел отца с матерью. Он слышал, что они оба были здоровы. Слышал также, что отец при каждом воспоминании о нем продолжает ругать его и еще больше ненавидит живущих в их селении верующих. Знал также, что отец иногда по воскресным дням приезжает вместе с другими в это местечко на базар. Но в это время Василий бывал всегда на собрании, и встречаться с отцом ему не приходилось. Сам же отец его, видимо, мало интересовался судьбой своего сына и не стремился узнать, где он и что с ним. Он знал, что Василий живет где-то в этом местечке у одного из штундистов, и этим он оставался доволен. Однажды в воскресенье Иван Михайленко, руководящий общиной верующих в этом местечке, заболел. Некоторые члены общины читали очень плохо, остальные были совершенно неграмотны. Поэтому просили Василя, чтобы он читал Евангелие на утреннем собрании. Сердце Василя, всецело преданное Иисусу, было наполнено любовью к Нему. Он уже много свидетельствовал о Христе отдельным людям, но в собрании, и притом перед многими старыми верующими, ему было страшно. Все его отказы не помогли. В конце концов, он должен был покориться просьбам верующих, а отеческие слова брата Бондаренко успокоили его совершенно. Наступил день в его жизни, когда он в первый раз должен был в открытом собрании читать и проповедовать о Христе. Идя в собрание, Василий еще раз прочитал слова Христа: «Кто постыдится меня в мире сем, прелюбодейным и грешным, того я постыжусь пред Отцом моим небесным». Помещение, где проходили евангельские собрания, раньше было занято пивной лавкой и наполнялось по воскресным дням приезжавшими на базар крестьянами, большими любителями выпить, которые часто оставляли здесь половину своей выручки за проданные товары. Но теперь вот уже второй месяц, как пивная лавка была закрыта, а здание нанято верующими для своих молитвенных собраний. Многие, приезжающие на базар из окрестных селений, не зная о перемене назначения этого помещения, шли туда по старой привычке для выпивки. Таким образом, неожиданно для себя, они попадали на собрание верующих и часто оставались там до конца, слушая проповедь о любящем всех и умершем за грехи людей Иисусе Христе. Верующие молили Бога, дабы эти ошибки повторялись как можно чаще. Так было и в это воскресенье. Двери помещения стояли открытыми, раздававшееся оттуда пение духовных гимнов привлекало многих проходящих и проезжающих мимо людей. Василий только что прочитал последние слова гимна, который обыкновенно пели перед началом собрания, и вслед за этим готовился прочитать избранное им место из Евангелия. Как в помещение зашло человек 6 приезжих крестьян. Войдя в помещение, они с недоумением остановились и смотрели по сторонам на собравшихся. Вновь зашедшие были большими любителями спиртных напитков и старыми посетителями этого помещения. Они приехали вёрст за 30 на базар, хорошо продали свои продукты и теперь, перед возвращением домой, зашли немного выпить. «Но что такое происходит в бывшей пивной?» — задавал себе вопрос каждый из вошедших. «Здесь нет, как прежде, столов, нет табачного дыма и сидящих у столов пьяных людей. Вместо этой, обычной ранней обстановки, на стенах висят картины с какими-то словами, говорящими о Боге. На скамьях тихо сидят сосредоточенные, трезвые люди, царит тишина, а впереди, за высоким столом, стоит юноша с открытой книгой в руках». Вошедшие в собрание и, не зная, в чем дело и как им теперь поступать, по приглашению стоящего у двери человека уселись на свободные места на задней скамье. Василий, приготовившийся уже читать Евангелие, совершенно растерялся. Он стоял бледный, с открытой книгой в руках, и не говорил ни слова. смотря на вошедших людей. В одном из них он узнал своего отца, который любил раньше выпивать в этой знакомой ему пивной. С этой же целью он зашел сюда и сегодня. Страх и радость попеременно наполняли сердце Василя. Отцу, попавшему вместо пивной в совершенно незнакомую для него обстановку, и в голову не пришло обратить внимание настоящего впереди хорошо одетого юношу. Оправившись немного от испуга и овладев собою, дрожащим от волнения голосом и со слезами на глазах, Василь начал читать евангельскую повесть о распятом между двумя разбойниками Творце и Искупителе всех людей. Он прочел, как один из разбойников, будучи также распят, поносил Иисуса, а другой из них, по своей короткой молитве Господу, получил обещание принятия его после смерти в рай. После чтения он говорил очень мало, но все ясно поняли, что Христос страдал за всех грешных людей на этой земле, что все, как этот разбойник на кресте, могут получить от Христа прощение грехов сегодня же, если обратятся к Нему с раскаянием и молитвой. Во время чтения и проповеди Василий часто смотрел глазами, полными слез, на своего сидящего с опущенной головой отца. Из глаз последнего также падали крупные капли слез. Когда он услышал чтение Евангелия, голос читающего показался ему очень знакомым. Подняв глаза, он сразу узнал своего сына. Сначала им овладел страшный гнев. Он готов был, сорвавшись с места, побежать и избить его там же, на месте. Но слова Евангелия о страданиях Христа, которые он первый раз в своей жизни услышал на своем родном языке, явились освежающей и охлаждающей росой, упавшей на бушующее пламя гнева в его сердце. Это чтение и немногие сказанные Василием слова о Христе Иисусе совершенно размягчили его грубое и жестокое сердце. Теперь в нем появилось сознание в своей несправедливости и жестокости по отношению к сыну. Картина распростертого на полу, лежащего без сознания Василя и того последнего истязания живо предстала перед ним. И он эту картину сравнивал с распростертым на кресте окровавленным Иисусом Христом. Все это подняло со дна его души глубокое сознание всей своей греховности, а также глубокое раскаяние. Слезы катились по его щекам. Вошедшие вместе с ним спутники давно уже вышли из собрания, но он решил остаться до конца. После проповеди Василя был предложен им: кто поднимет свой взор на Христа на кресте, тот покой обретет в полноте. Горячими молитвами благодарности Богу было закончено собрание. Теперь наступила для Василя тяжелая, но вместе с тем и радостная, долгожданная минута. По окончании собрания, когда все с радостью приветствовали друг друга, он остался стоять около кафедры, не зная, что делать. А неподалеку стоял его отец с глазами, полными слез. Собравшийся, не зная, в чем дело, тоже молча, с недоумением смотрели то на одного, то на другого. И вдруг, среди воцарившейся тишины, здоровый и загорелый крестьянин, сделав несколько шагов вперед, с рыданием протянул руки к стоящему неподвижно Василю. «Прости меня, сын мой, если Христос простил разбойника на кресте, то Он простит и меня. Но простишь ли ты? О, прости меня, Василий, я тоже был для тебя настоящим злодеем. Я мучил тебя за Христа». Отец и сын бросились друг к другу в объятия. Немного успокоившись, отец рассказал присутствующим о том, как он, никогда не слыша о Христе и не зная его, гнал за него своего сына. В заключении своего рассказа он добавил, обращаясь ко всем собравшимся: «Помолитесь за меня, добрые люди, дабы Господь простил меня, великого грешника». Горячие молитвы полились из уст склонивших вновь свои колена участников собрания за эту новую, отдавшуюся Господу душу, прося Иисуса принять и его в число своих учеников и последователей. «Прости меня, грешника, не вмени мне моего греха», сдавленным от слез голосом молился отец Василя. «Ты знаешь, что я не знал ничего о тебе, неграмотный я человек, не умею прочитать о тебе, а люди мне никогда не рассказывали. Но теперь ты сам научи меня следовать за тобою. Аминь». «Аминь», повторили все молящиеся. Долгие молитвы Василя были услышаны Господом. Исполнилось его долгожданное желание, возникшее в нем в тот памятный вечер, когда от своих односельчан услышал он о Христе. Познав его любовь, он хотел привести к нему и своих родителей. И вот его отец навсегда отдал свое сердце Господу. Из этого собрания он вышел совершенно новым, возрожденным от Духа Святого человеком. Орудием к этому чудному пробуждению был его сын Василий. Путь, которым Василию пришлось познакомить своего отца с Господом, был тяжел и тернист, странен и непонятен. Но Господь говорит: «Мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути». Да, действительно, его пути, которыми он привлекает к себе грешников, неисследимы. Через несколько дней Василий простился со своими новыми, как он их называл, родителями, братом и сестрой Бондаренко, и возвратился в родительский дом. Для его встречи отец устроил настоящее торжество, пригласил всех прежде ненавидимых им верующих и в деревню, вместе с которыми провел весь вечер в пении гимнов и беседе. Прошло еще несколько месяцев, и его мать также сделалась рабой Христа, познав Спасителя по примеру сына и мужа. Таким образом, благодаря страданиям юного Василя, его молитвам и верности, Христос воцарился и в этом доме. Твоих, любви, добра и обличения, надежды, веры и смирения, и будут жечь священный стих, спокойно все переноси. И помни, Божии пророки всегда бывали одиноки, ты лучшей доли не проси. Будь смел и мужествен, пророк, храни святое упование, придет от Бога воздаяние, он сам назначил этот срок. Но будь готов принять удар, как все пророки принимали, когда каменья в них кидали или бросали в печи жар. И если кровь твою прольют, то слов твоих не уничтожат, но лишь свидетельства умножат и многих к вере приведут. Остерегайся мелочной вражды, гаси начало самой малой ссоры, не принимай донос и наговоры, не утеряй Спасителя следы. Он силы даст назад не повернуть, а в трудный час великое терпение, вершина духа, вера и смирение, путь кротости, единый верный путь. Он мне рассказал. Это было лет 20 назад. На шумной улице В одном из многоэтажных домов жила семья Усачевых. Мать худенькая, скромная, тихая женщина, крестьянка. Раньше времени постаревшая, она часто болела. То от действительных недугов, то от побоев мужа. Сам Усачев был бы неплохим человеком, но частые выпивки с друзьями сделали его жестоким и суровым. 6-летний Павлик, сын этих непохожих друг на друга родителей. Он редко видит отца трезвым. Вся его радость и утешение — это мама. Она научила его уже в 6 лет медленно читать страницы Священного Писания и любить Господа. Во дворе с ребятишками Павлик уже привык чувствовать себя человеком второго сорта. У других есть хорошие велосипеды, у него нет. Другим мама с папой покупают дорогие подарки, ему нет. Он привык, что дома никогда нет денег, чтобы позволить себе подарок. У него не было даже зимней обуви. И когда выпал снег, Павлику пришлось сидеть у окна и смотреть, как другие весело играют на улице. Однажды вечером мама пришла домой с коробкой. Лицо ее было радостным. «Смотри, Павлик, я собрала немного денег и вот купила тебе теплые сапожки. Теперь ты тоже будешь ходить на улицу». Невыразимое счастье и благодарность засияли в больших серых, как у мамы, глазах Павлика. «Ах, как хорошо! Завтра буду, как все другие, не смотреть в окно, а вместе с ними играть на улице. Наконец-то!» Мама ушла в ночную смену на работу. Павлик несколько раз примерил свои новые сапожки. «Ах, эти плавные и такие красивые!» И со счастливыми мечтами укладывается спать. Он быстро уснул и во сне тоже уже видел свои чудесные сапожки. Было близко к утру, когда раздался шум в квартире, и недовольное ворчание вернувшегося пьяного отца разбудило Павлика. Отец ходил из одной комнаты в другую, что-то искал и, видимо, не находил. Наконец, заметив, что мальчик не спит, он закричал. «Где деньги? Мне нужны деньги! Я спрашиваю тебя, где деньги?» «Ты же знаешь, папа, что у нас никогда нет денег!» «Да, никогда! Никогда!» Стал кричать пьяный и принялся снова искать. Вдруг он остановился у кроватки сына. «А это что?» «Это подарок от мамы. Мои новые сапожки». «Новые, говоришь? Ну что ж, это хорошо». Он схватил сапожки и, положив их за пазуху, быстро пошел к выходу. Павлик вскочил и побежал за ним. «Папа, папа, не уноси мои сапожки!» Пока его маленькие босые ножки добежали до лестничной площадки, за отцом уже закрылась входная дверь. Павлик бросился за ним. Темная фигура отца быстро удалялась по улице. Крупные следы от его неровных шагов оставались на свежем снегу. А вдогонку летели с рыданиями вперемешку слова полураздетого мальчика. «Папа, пожалуйста, не уноси мои сапожки!» Ранним утром дворник, проходя мимо их дома, остановился и удивленно пожал плечами. «Интересные следы. Большие, видно, кто-то спешил, а среди них еще какие-то странные маленькие». Он наклонился, внимательно приглядываясь. «Да это же следы от босых детских ножек. Невероятно!» Пробормотал он и пошел дальше по следам. Не доходя до угла, он вдруг заметил темный маленький комочек. Подошел ближе. «Да это же мальчуган!» Павлик пришел в сознание только к вечеру в больничной палате. Около кровати сидела бледная, как тень, заплаканная мама. «Не плачь, мама, я ведь здесь!» Заговорил он, стараясь утешить ее. «Не плачь, мы купим другие сапожки. Да, я подожду, пока ты накопишь денег». Мама только ниже опустила голову и заплакала еще сильнее. На третий день утром дверь палаты резко распахнулась, и в палату не вошел, а вбежал отец Павлика. Он был трезв, но стоять твердо на ногах не мог. От сильного волнения лицо его было бледно. Он неуверенно дошел до кровати мальчика, положил на его подушку сверток и дрожащим голосом прошептал. «Прости, сынок. Я злой человек. Прости. Я тебе вот другие сапожки купил, еще красивее. Только ты не обижайся на меня». Лицо мальчика было бледно. Глаза смотрели не по годам взрослым. «Я не сержусь, папа. Я тебе все простил. Иисуса попроси еще, чтобы он тебе все грехи простил. А сапожки? Сапожки не надо». «Почему, сынок? Они новые, еще красивее, чем те были, и теплые. Никогда ножки мерзнуть не будут». «Нет у меня больше ножек. Папа, не нужны мне больше сапожки». «Ты, ноги отца подкосились. Он упал на колени. Тяжелое рыдание вырвалось из его зачерствевшей груди. «Господи! Я достоин смерти. Накажи меня, накажи!» Долго еще не мог он успокоиться, пока, наконец, из уст его не вырвались и полились слова полного раскаяния за всю прожитую жизнь. Мать недолго жила после этого, но радость озарила ее последние дни. Муж больше не пил и принял Господа как своего спасителя. В тихих молитвах простились отец и сын с умирающей. С тех пор они так и живут вместе. Отец – седой и сгорбленный старичок, и сын – молодой, красивый юноша, сидящий в инвалидной коляске. Тяжелое прошлое, большая утрата, любовь друг к другу и Господу – вот то, что так сродняет и сближает их.